пруды, озера, лиманы. Озеро близ города Георгиевска, Ставропольский край. Туда надо было ехать на автобусе, а затем пройти мимо расположения строительного батальона. В 1997 году этот неуклюжий батальон за жидким забором был единственным защитником города Георгиевска от врагов. Кажется, это место называлось «Чайка». Среди грязных ручьев и утопающей в грязи гниющей зелени в нелепых позах, помню, застыли, пока мы мимо них шли, солдаты части. Они все там были при деле, шли куда-то, копали что-то. Жидким забором я назвал вот что. Там были через лес изгороди, какие сооружают крестьяне, чтобы не убежали лошади. В другом месте натянута была колючая проволока. Все годилось, чтобы не разбежались солдаты. За неделю до этого я сумел проникнуть в доблестную воинскую часть, ведь я был кандидатом в депутаты Госдумы на довыборах в Георгиевском округе. Там, внутри части, я нашел то же, что и снаружи. Жару, лень, солдат, из которых прет половая и агрессивная энергия, и офицеров, которые поставлены, чтобы эту энергию охранять. Мы шли, на самом деле, купаться. Впереди Сашка Титков, руководитель нашей партийной организации в городе Георгиевске, тощий парень, за ним Алексей Цветков, ответственный секретарь газеты «Лимонка», я, Мишка Хорс, мой охранник, и местный парень разнорабочий Николай. Хорс и Цветков приехали со мной из Москвы. Дело в том, что некоторое время назад мирно отдал концы после тяжелой и продолжительной депутат Госдумы по Георгиевскому округу Ставрополья председатель колхоза, фамилию его я запамятовал. 15 сентября были назначены до выбора. Потому 13 сентября, в день, когда была запрещена агитация, я решил, что наконец-то мы можем позволить себе искупаться после 7 недель пахоты. Впервые я приехал в эту оригинальную местность еще в июле. Затем вернулся на короткое время в Москву, чтобы получить вторую часть аванса за книгу. Это был трехтомник в издательстве «Вагриус», если не ошибаюсь, и тотчас возвратился в адские земли. Я потерял на этих выборах девку, и какую отличную, речь идет о Лизе. Но если вы думаете, что я жалею, то вовсе нет. Девки приходят, все лучше. А кончится это тем, что вечно будет целовать та, что с бриллиантовыми зубами или лебяжьими ляжками. Смерть. Оригинальная же местность Георгиевского округа названа мною, потому что к северу от этого восточного куска Ставропольского края лежит степная и солончаковая Калмыкия. С востока граничит с ней беспокойный Дагестан, а с юго-востока невыносимая Чечня. Тогда, в 1997 году, граница с ней ушла по Курскому району, по степной пустыне у станицы Галюгаевской, и представляла она из себя полузасыпанную траншею в песчаной почве шириной в 2 метра, глубиной в 1,2 метра. Чечены постоянно угоняли скот и кого-то умыкали оттуда, часто просто трактористов. Если же дополнить географическую справку упоминанием о том, что далее к югу и юго-западу граничит с Георгиевским округом Осетия и Кабардино-Балкария, то понятно, что это за территория. В Кабардино-Балкарию я заехал по ошибке в конце августа на 30 километров. Мрачно там. Если добавить, что к моему округу был приписан город Буденновск, то последняя точка над «Ай» поставлена. Впрочем, последние точки продолжают ставиться. В тюрьме за 16 часов бодрствования нас кормят следующим радиоменю. 8 часов русского радио, часа 3 утром «Эхо Москвы», от 3 до 5 часов «Европы плюс» и пара часов «Маяка» вечером. Но даже в скудное в основном меню входят новости, иногда это новости из моего бывшего округа. Я услышал дней 5 назад, что в Нефтекумске взят чеченский полевой командир. Хотя я русский националист, я ему сочувствую, ибо я сижу в руках своих пленным. Нефтекумск я отлично помню, он был в моем округе. Там есть 2 бетонные головы, вырастающие из пустыни, 2 гигантские головы русского и калмыка. Сюрреалистическое зрелище. Сооруженный при советской власти в песках, без советской власти Нефтекумск поглощается песками. В том городе я выступал перед избирателями, командирами мотострелкового полка. Нефтекумск уже по-дагестански горяч. Там дует горячий ветер. Там здорово такому человеку, как я, то есть любителю баранины и карана. Там отлично растут сорта сухого скороспелого винограда. Мы тогда спешно прошли мимо Чайки, пересекли жидкий лес, нашли асфальтовую дорогу и пошли по ней влево. Через километр мы пересекли мутный поток по средней херовости мосту, свернули от моста направо и вышли к узкой оконечности длинного озера. Другой его край даже не был виден. Титков, бросив пластиковый мешок на пляж, сообщил, что озеро купил местный бизнесмен. В это самое время над нами пролетела большая, не то цапля, не то гусь, а, скорее всего, еще большая птица, и босыми красными ногами чуть не мазнула нас по лицу. Запомнились резко эти вытянутые красные диснейлендовские ноги. Гуся, цапля, кажется, это была. Мы легли на песке. У Цветкова оказались толстые ляжки, обращенные выпуклой поверхностью внутрь. Поверхности были натерты. Обычно это дефект толстых женщин, я подумал. Во, Рахит, спортом бы занялся. Но ничего не сказал и не сделал выводов. А надо было. Таким образом, сложенный человек должен иметь и другие минусы. Эти его натертые ляжки обернулись предательством весной будущего 1998 года. Он предал меня лично. Ушел с Дугиным. Дугин позднее избавился поочередно от всех ребят, ушедших за ним, и от Цветкова тоже. Под каким-то дурным предлогом, чтобы избавиться от Макса Суркова, он объявил, что испытывает отвращение к татуированным, а Макс был обильно татуирован. «О, Саша, о, Дугин, о, невозможный тип, о, архетип предателя, наслаждающийся этой древней ролью!» Входим мы в воду там, где не было зарослей растений, в камышах сидели дети и ловили рыбу на удочку. Наш работяга Николай пошел и помог детям ловить рыбу, у него получалось так ловко, что рыбки полетели из пруда одна за одной, непрерывно разоряя владельца. Частный владелец, конечно, не надзирал за юными браконьерами с удочкой. Там вообще не было купальщиков. Не то жителям казацкого города Георгиевска было положить на купание вообще, не то они боялись частного предпринимателя. Помимо того, что я участвовал в Георгиевске на довыборах в Госдуму, Георгиевск еще знаменит тем, что в 1777 году там было заключено соглашение о вступлении Грузии под руку российской короны, под руку императрицы Екатерины II. Этими двумя событиями навсегда будет славен и останется в истории Георгиевск. В городе есть монумент по поводу вступления Грузии в состав России. Он стоит на окраине, недалеко от детской колонии. Это облезлый, высокий, бетонный монумент, и он похож на сложенный циркуль. А еще на гильотину, на выставке «Инструменты смерти и пыток» в Париже в незапамятном году. Та гильотина работала до 1981 года, год, когда социалисты отменили смертную казнь в городе Лионе, регулярно. Вернувшись к озеру, отмечаем небо серое с прожилками, солнце, 13 сентября... Тепло, летают, волоча ноги птицы. Только что прошел дождь и пройдет еще. Определенная томительность, настроение, ожидание подтверждения худших опасений. Дней за 10 мне приснился особый вещий сон. Такие сны мне снятся с интервалами в несколько лет, как называют таких чутких к сверхволнам людей американцы. Я сайкик. То есть человек, умеющий, если не предсказывать будущее, то ловить его на расстоянии. В вещем сне в начале сентября мне увиделись я и Лиза, оставленная в Москве в виде двух рыб, плавающих в отдельных аквариумах. Остается ждать дня выборов и доехать до Москвы на поезде Владивосток-Москва, чтобы убедиться».